Глава 10. Только сейчас он спохватился, как далеко забрел и как долго просидел на камнях. Пустившись в обратный путь, он на каждом повороте ожидал выйти на дорогу и увидеть свою брошенную машину, но за одним поворотом следовал другой, а затем еще другой. Дойдя, наконец, до машины и взглянув на часы, он увидел, что уже 12, и почувствовал, что проголодался. Он поехал дальше в горы и в первой же деревне нашел ресторан с выставленными на улицу столиками и с видом на церковь и ратушу. В меню были сэндвичи, он заказал 2, с ветчиной и сыром, а к ним вина, воды и кофе с молоком. Подавальщица была молоденькая и хорошенькая и обслуживала его без спешки. Спокойно давая ему налюбоваться собой, она объяснила, какой ветчины может принести из мясной лавки за углом и какой у них в запасе есть сыр. Первым делом она подала вино и воду, а когда принесла, наконец, сэндвичи, он был уже под хмельком. Других посетителей за все время не показывалось. Когда графин с вином опустел, он спросил, не найдется ли в подвале бутылка шампанского. Она засмеялась, весело посмотрела на него заговорщицким взглядом, а когда наклонилась, собирая со стола посуду, в вырезе платья мелькнули ее груди. Он проводил ее взглядом и крикнул вслед: «Принесите 2 бокала». Она вообще любила смеяться. Засмеялась и когда он подвинул ей стул, и когда в его руках хлопнула пробка шампанского, и когда чокнулся с ней. Засмеялась и тому, что он осторожно спросил ее, отчего такая привлекательная женщина живет в богом забытой деревне. Она приезжает на лето помогать дедушке с бабушкой в ресторане, а вообще-то учится в Марселе на фотографа, много путешествует, пожила некоторое время в Америке и в Японии и уже имеет публикации. Звали ее Рене. С 3 до 4 я закрываюсь на перерыв, чтобы поспать после обеда. До сих пор еще ни разу не пробовала. Что можно в полдень придумать лучше, чем... На мой взгляд, можно придумать кое-что получше. Она снова засмеялась. Он тоже засмеялся. Ты права, на мой взгляд, тоже. Ладно. Они поднялись и забрали с собой шампанское. Она провела его через помещение ресторана и кухню. Он был пьян от выпитого шампанского и предвкушения любви, и когда Рене поднималась впереди него по лестнице, готов был прямо тут же сорвать с нее платье. Но руки у него были заняты бутылкой и бокалами. В то же время в голове мелькнула мысль об Анне и минувшей размолвке. Кажется, существует такое юридическое правило, что если ты, будучи признан виновным в преступлении, которого не совершал, потом его действительно совершишь, то тебя уже нельзя осудить за него. Анна наказала его за то, чего он не совершал, так что теперь ему можно. Двойной риск. Под этим выражением подразумевается правовой принцип, согласно которому человек не может быть дважды привлечен к ответственности за одно и то же преступление. В постели Рене тоже часто смеялась. Со смехом вынула пропитанный кровью тампон и положила на пол возле кровати. Она занималась любовью со спортивной серьезностью и сноровкой. Лишь когда оба они обессилели, она перешла к ласкам, целуя его и позволяя себя целовать. Во второй раз она обнимала его крепче, чем в первый, но когда все закончилось, сразу посмотрела на часы и выпроводила его вон. Было 5:30. Скоро должны были вернуться бабушка с дедушкой. Через 3 дня закончится ее пребывание в этой, как он тогда сказал, богом забытой деревне. Она проводила его до лестницы. Спустившись, он еще раз посмотрел к ней наверх. Она стояла, облокотившись на перила, в потьмах, он не смог разглядеть выражение ее лица. «Хорошо было с тобой?» «Да». «Мне нравится, как ты смеешься». «Давай, иди, не задерживайся».